Предание. Петр и плотник. Царь приезжал в Воронеж корабли строить, зато ему и памятник в Воронеже поставлен. Сказывали, что он иногда вроде как рабочим был, сам рубил и пилил. Созвали в Воронеже лучших плотников и всех к работе приставили. И был среди них лучший из лучших мастер. Вот начали работать, работает с ними и Петр. А мастеру и невдомек, что с ним работает сам царь, думал, какой-нибудь новичок из приезжих. Посмотрел он, как Петр плотничает, и выругал его крепким словом. То не так, другое не эдак. Стал ему показывать, и Петр быстро все перенял. А когда стали шабашить, он и говорит мастеру, «Хоть ты меня и крепко ругал, но я зла на тебя не имею. Спасибо за науку». Снял со своей руки кольцо и отдал мастеру. «Носи, — говорит, — да вспоминай, что науку царю преподал».